Предисловие автора к русскому изданию. Я поклонник России. Был в этой стране много раз, и это моя третья книга, которая удостоена перевода на русский язык. Мне доставляет большое удовольствие представить русское издание книги «Университет третьего поколения». Российские университеты сыграли важнейшую роль в мировом научном и технологическом развитии, и в будущем они продолжат традицию этих достижений. Тем не менее, равно как и университетам других стран, российским университетам необходимо постоянно развиваться самим, особенно в нынешнюю эпоху глобализации и быстрого прироста знаний. Университеты больше не являются изолированными башнями из слоновой кости. Они стали локомотивами развития экономики и образования, а также помогают человечеству достичь более глубокого понимания природы во всех ее аспектах. После 2009 года, когда я закончил эту книгу, возник ряд новых тенденций, которые университетам стоило бы учесть при разработке стратегических планов своего развития. Первое из них – это появление и успех дистанционного обучения не только в форме массовых открытых онлайн-курсов или MOOC – Massive Open Online Courses, но и в форме размещаемых на YouTube видеороликов. Кроме того, многие университеты выложили в бесплатный доступ в интернет свои учебные материалы. Все формы онлайн-обучения приобретают широкую популярность. Бен Ламберт, аспирант Оксфордского университета, разместил около 400 лекций по эконометрике, которые набрали 3 миллиона просмотров, что больше числа студентов, изучающих эконометрику во всем мире. В статье, опубликованной 19 сентября 2015 года в Financial Times, профессор Леруа из Императорского колледжа Лондона называет учебные видеоролики ясно, кратко, точно и скромно машиной для передачи знаний, сконструированной с высшей степенью мастерства. Но не оставят ли такие видеоролики профессоров эконометрики без работы? Мнение многих экспертов по этому вопросу очень хорошо обобщил Дэвид Бромвич. Преподавание – это не только передача фактов, но и искусство интеллектуального поиска, которое требует общения со студентами лицом к лицу. Неудивительно, что Бромвич резко выступает против онлайн-обучения. Выход новой технологии на рынок, в нашем случае это технология дистанционного обучения, всегда предполагает три варианта развития событий. Первое. Она потерпит провал. Второе. Она полностью вытеснит старую технологию, как цветной телевизор пришел на смену черно-белому. Третье. Старые и новые технологии будут сосуществовать, как это произошло с природными и искусственными волокнами или электронными и механическими часами. В случае дистанционного обучения, судя по всему, неизбежен третий вариант. Перефразируя турецкого профессора Эрхана Эркута, можно сказать, что основную часть контента каждого курса можно изучить онлайн, как, например, закон Бойля-Мариотта или таблицу Менделеева. Однако при освоении курса онлайн сформировать навыки и, конечно, атмосферу интеллектуального поиска невозможно. Студентам физических или химических факультетов нужны лаборатории, а медицинских факультетов нужны анатомичка и клиника. Групповая работа студентов в режиме онлайн может быть эффективна только если группа хотя бы иногда встречается вживую. Практика использования кейс-метода в обучении менеджерским навыкам хорошо иллюстрирует преимущество соединения различных форматов образования. Сначала студенты изучают конкретный кейс самостоятельно. Затем они встречаются в небольших группах по 6 или 8 человек, чтобы обсудить свои выводы из прочитанного кейса. Наконец, они собираются в классе численностью, например, 50 человек, где преподаватель пытается систематизировать различные подходы к решению кейса. Все это очень трудно было бы сделать онлайн. Мой собственный опыт дискуссий с магистрантами и аспирантами показывает, что обсуждения были бы гораздо более поверхностными, если бы проводились онлайн, не говоря уже о том, что последнее не всегда в принципе было бы возможным. И тогда не было бы радости живого общения, не было бы сопровождающих его шуток. Как выразился один студент, совсем безрадостно сидеть весь день дома перед монитором. Сильный аргумент, о котором забывает большинство сторонников онлайн-обучения, состоит в том, что университетское образование – это нечто большее, чем просто освоение знаний и навыков. Его важными составляющими также являются студенческая жизнь, в том числе в университетском кампусе, членство в различных университетских сообществах, спорт, искусство, дискуссии с другими студентами, обретение друзей или врагов на всю жизнь. Эта часть университетской жизни не менее важна для развития студента, чем, собственно, образование. К сожалению, значительную долю этой студенческой жизни искоренили, и студенты превратились в подобие обучающихся роботов. Развитие онлайн-образования усилит этот процесс, что приведет к большим потерям в университетском опыте студентов и в действительности для нашей культуры в целом. Одновременно дистанционное обучение является благом для тех, у кого нет других альтернатив получения образования, а кроме того, онлайн-курсы, такие как учебные видеоролики Ламберта, могут быть весьма полезны студентам, которым не повезло с уровнем преподавателей. В качестве резюме, онлайн-образование, когда оно правильно построено и реализовано, является превосходным каналом передачи контента, который не нужно обсуждать в аудитории. Закон Бойля-Мариотта есть закон Бойля-Мариотта, и видеоролик может его объяснить лучше, чем преподаватель в классе у доски. Тот факт, что учебное видео можно посмотреть в любое время и в любом месте, является существенным дополнительным преимуществом. В этом новая технология выигрывает. Однако дискуссии между студентами и между ними и преподавателями стали бы гораздо менее эффективными и увлекательными, если бы они проводились онлайн, а не вживую. Здесь старые и новые образовательные технологии будут существовать параллельно. Для направления высшего образования, где требуется лабораторная база, эти новые технологии не подходят. Учитывая все вышесказанное и понимая неоднозначность вердикта, можно утверждать, что онлайн-образование станет подрывной технологией для традиционных университетов. Это произойдет не только потому, что половина университетских аудиторий окажется ненужной, но и потому, что традиционные университеты могут разориться ввиду неконкурентоспособности на фоне эффектов масштаба в онлайн-образовании. Разработка онлайн-курсов требует огромных инвестиций, в то время как затраты на их тиражирование практически нулевые. Это неизбежно приведет к процессу отсеивания неэффективных вузов, после чего все выгоды от данной новой технологии получат относительно небольшое число университетов-победителей. Вторая и даже еще более подрывающая традиционные университеты тенденция, которая стала набирать обороты уже после выхода в свет англоязычного оригинала этой книги, заключается в том, что постепенно наступает эра искусственного интеллекта. Точные, быстрые и надежные роботы были нам известны уже последние 20 лет, когда они заменили немало синих воротничков в промышленном производстве. Об этом написана великолепная книга Мартина Форда «Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы». Эти роботы выполняют то, что им велят, но это и ограничивает их возможности, им всегда необходимо получать команду. Но вот в 2011 году компьютер Watson, созданный компанией IBM, победил двух абсолютных чемпионов американской телевикторины, ее российский аналог «Своя игра». Watson самостоятельно отвечал на вопросы типа «назовите слово из четырех букв, обозначающее выгодную видовую позицию или верование». Ответ «a view» — «вид», «точка зрения». Это означает, что компьютеры оказались способны на ассоциативное мышление. Компьютер Watson понимает человеческий язык и говорит на нем. Он не использует интернет, поскольку это замедляло бы его действия. Технология Watson в настоящее время используется в системе поддержки принятия клинических решений, которая помогает врачам ставить диагнозы и определять оптимальные стратегии лечения. Причем обычным стало использование при этом информации о диагнозе или методе лечения, которая была загружена на компьютер всего полчаса назад исследователем, находящимся на другой стороне земного шара. Можно предположить, что компьютеры Watson будут в центре многих глобальных систем знаний, позволяющих их пользователям находить ответы на самые сложные вопросы. Это произведет революцию в науке и ускорит диффузию ноу-хау. Ученым будет уже недостаточно писать научные статьи. Они должны будут интегрировать результаты своих исследований в системы искусственного интеллекта. Аналогичным образом, в системы ноу-хау на основе искусственного интеллекта должны будут инкорпорироваться все патенты. Хранение информации больше не является проблемой. Компания Amazon только что объявила, что предоставляет в аренду модули памяти объемом 50 терабайт под названием Snowball всего за несколько долларов, причем 50 терабайт информации – это, возможно, больше, чем было написано за всю историю человечества. Такой модуль весит 20 килограммов, включая источник питания. Но с учетом процессов миниатюризации, возможно, уже скоро все эти знания студенты будут иметь в своих смартфонах. Благодаря своей высочайшей квалификации в математике и логике, российские ученые могут сыграть ведущую роль в развитии систем знаний на основе искусственного интеллекта. Искусственный интеллект окажет влияние и на дистанционное обучение. Ранее уже говорилось, что дистанционное обучение полезно только в определенных направлениях образования. С внедрением искусственного интеллекта эта ситуация изменится. Его использование в дистанционном обучении приведет к экспансии последнего. Появление систем знаний, похожих на Watson, усилит роль институтов в структуре университетов. Как будет показано далее в настоящей книге, такие институты объединяют междисциплинарные исследования, которыми занимаются ученые, аспиранты и магистранты, с магистерскими программами, в которых акцент делается на изучении конкретных предметных областей, а не отдельных дисциплин, как это происходит в рамках факультетов, которые неизбежно станут неадекватными задачам образования выше бакалавриата. Существует и третья тенденция совсем другой природы. Университеты дают академическое образование, и университет третьего поколения, описанный в настоящей книге, не является исключением. Однако, исходя из сегодняшнего опыта, мы должны расширить это понимание университета. Некоторые университеты уже начали включать в спектр своих видов деятельности высшее ремесленное образование, High Vocational Education, причем не только допуская реализацию этих курсов на своей территории, но и включая их в учебные планы своих основных программ. Заметим, что термин Vocational Education обычно используется в англоязычной литературе для противопоставления этого формата образования по его целям, содержанию и квалификации преподавателей. Высшему образованию университетского уровня, яркий исторический пример переход от Vocational Studies к Business Education в 1960-е годы в США и затем в другие страны, когда программы подготовки профессиональных менеджеров стали полноправной частью ведущих университетов. Перевод этого термина как ремесленное образование видится лучшим решением по сравнению с ожидавшимся вариантом профессиональное образование, который не передает специфики описываемого феномена, в том числе в силу устоявшихся в российской системе образования понятий «высшее» и «дополнительное профессиональное образование». Очевидно, что такой подход введения ремесленного образования имеет множество преимуществ не только в экономическом смысле, но и в интересах студентов, для которых теперь облегчается переход на другие образовательные программы. Некоторые университеты идут еще дальше. Университет Дюсче в одноименной сельской провинции Турции имеет программы обучения неграмотных и безработных людей всех возрастов различным ремеслам, помогая им стать индивидуальными предпринимателями и тем самым заработать на жизнь. Мэр города Дюсче с таким энтузиазмом воспринял идею этих курсов, что, недолго думая, подарил университету свое офисное здание, перебравшись в более скромное помещение. Может возникнуть вопрос, какое отношение все это имеет к академическому образованию? Ответ кроется в той миссии, которую данный университет выбрал для себя – быть региональным центром в области образования и создания основ процветания региона. Опыт академического образования может быть в этой ситуации применен для решения других задач регионального развития. Наличие у данного университета солидных результатов в научных исследованиях показывает, что такой подход полностью сочетается с высокой академической репутацией. Однако подобная миссия не будет выбрана университетом, находящимся в крупном городе, где уже имеются многие разновидности образования. Университеты по всему миру вводят у себя программы в области прикладных искусств, которая как предметная область была исключена из университетов при их переходе от университета первого поколения к университету второго поколения. Все это означает конец единообразной модели университета, характерной для университетов второго поколения. университеты нового типа будут сильно различаться по спектру и уровням реализуемых программ. В настоящей книге будет показано, что университет третьего поколения воспринимает коммерциализацию своих ноу-хау в качестве своей третьей цели в дополнение к целям развития научных исследований и образования. Коммерциализация включает стимулирование предпринимательства, однако предпринимательство и университеты плохо сочетаются. Я с небольшим успехом пытался убедить руководителей университетов подружиться с техностартерами и объяснить им, каким образом надо поддерживать студентов или ученых в их намерениях создать технологическую компанию. Авторский термин «technostarters» широко используется в настоящей книге для обозначения технологических предпринимателей из числа студентов, аспирантов или университетских преподавателей, которые создают технологические стартапы. Итак, в лучшем случае техностартеры позволяли использовать пустующее здание университета для бизнес-инкубатора и считали, что этого достаточно для запуска предпринимательства. Но, по сути, это равносильно тому, чтобы учить кошек плавать. Тем не менее, с каждым днем появляется все больше доказательств того, что университетские программы развития предпринимательства приносят очень хорошую прибыль от инвестиций в них. Еще более убедительным будет обращение к докладу Bank Boston, согласно которому совокупный оборот компаний, созданных в ассоциации с Массачусетским технологическим институтом в Бостоне, сопоставим по размеру с экономиками Таиланда или Южной Африки. В 2011 году правительство Нигерии выделило 1200 грантов по 50 тысяч долларов США для потенциальных предпринимателей, которые могли бы потратить их на обучение, консультации и инвестиции. При этом 93% из тех, кто выиграл грант, еще не имея собственной компании, создали ее в течение 3 лет после получения средств. Порядка 34% стартапов наняли на работу более 10 человек. Таким образом, вложив 60 миллионов долларов, правительство получило сотни компаний, огромную налогооблагаемую прибыль и 8 тысяч рабочих мест. Это впечатляет, но даже близко не может сравниться с результатами схем развития предпринимательства, связанного с университетами. Стоимость создания рабочих мест путем стимулирования предпринимательства гораздо меньше, чем стоимость их создания посредством традиционной промышленной политики. По мере того, как все большие объемы традиционных работ будут выполняться роботами, любому обществу потребуется создавать новые рабочие места, и университеты являются теми центрами, которые призваны сыграть критически важную роль в решении этой проблемы занятости. В настоящее время акцент в методах стимулирования техностартеров меняется. В недавней статье Financial Times от 10 сентября 2015 года Рид Хоффман, сооснователь и исполнительный председатель совета директоров компании LinkedIn, обсуждает вопрос о том, почему в небольшой по площади Кремниевой долине, где проживают всего 7 миллионов человек, расположено более 150 технологических компаний, оцениваемых более чем в миллиард долларов каждая. Он считает, что дело не в наличии у этого региона необходимых условий для создания стартапов, так как эти условия существуют во многих местах мира. Умные выпускники университетов, венчурный капитал, возможности получения консультаций есть везде. Причина скорее кроется в способности Кремниевой долины поддерживать быстрое масштабирование успешного стартапа. Действительно, многие новые предприятия, которые успешно начинают, затем застревают в определенной временной точке после того, как конкуренты перехватывают инициативу. Успех компании Facebook, например, связан не с ее технологиями, поскольку были десятки стартапов, предлагавших те же услуги, а программное обеспечение для них можно написать за несколько дней. Нет, причина ее успеха заключалась в ее способности к масштабированию. Компьютер Macintosh Стива Джобса в 1984 году был, конечно, техническим чудом, но гораздо более удивительной оказалась способность компании Apple отгрузить миллионы компьютеров Macintosh вскоре после объявления о его создании. Можно попытаться говорить, что это всего лишь банальное масштабирование производства, а не создание чего-то радикально нового в рамках стартапа. Мы уже хорошо знаем, что у пионера нового рынка есть огромное преимущество первопроходца. Однако, как метко выразился Хоффман, преимущество в масштабировании бьет преимущество первопроходца, и конкурент, который ставит главным образом на масштабы, почти всегда выигрывает. Эти представления являются необходимым дополнением к тому, что было написано в настоящей книге о том, как создавать условия развития техностартеров. Понимание этой логики создает университетам возможности значительно улучшить их способность создавать технологические компании. Кроме того, согласно этой концепции, именно те университеты, которые первыми смогут в больших масштабах использовать МООК и применять в учебном процессе искусственный интеллект, станут победителями. Я хотел бы поблагодарить профессора Катькала, ректора корпоративного университета Сбербанка, за его инициативу и усилия по донесению этой книги до российской аудитории, руководство Сбербанка за включение ее в престижную серию «Библиотека Сбербанка» и за поддержку этого издания, а также издательство «Олимп Бизнес» за эффективное сотрудничество. Хочу надеяться, что публикация русского издания этой книги поможет продвижению новых идей и концепций, которые будут стимулировать развитие всеми нами высоко ценимых и любимых университетов. Йохан Виссема, Гаага, 1 октября 2015 года.